Глава 13. Опальный родственник императора. 15 августа 2035 года. Москва. Резиденция графа Салтыкова. Загородный воздух, наполненный запахом хвои и влажной земли, казался Салтыкову лучшим запахом на свете. Уж после того, как он провел десятки лет запертый в магической реальности, точно. Петр стоял посреди просторного, аскетично обставленного тренировочного зала. Сняв с себя жилет, Петр с отвращением смотрел на свои дрожащие руки. На запястьях и предплечьях проступали свежие лиловые гематомы. Следы магических контуров, которые показывали, что искра Салтыкова все еще отказывалась вернуться к прошлым параметрам и работать на полную мощность. Петр пнул ногой манекен, еще дымившийся на полу от последнего разряда молний. Удар вышел слабым, жалким. Несмотря на все деньги и возможности молодого графа, восстановление шло чудовищно медленно. Лишение ранга, доступа к ресурсам корпорации «Маготех» — все это било не только по кошельку и репутации, но и по самолюбию Салтыкова. Он чувствовал себя инвалидом, гигантом на глиняных ногах, чью силу кто-то отнял. Кто-то другой мог бы сказать, что немалая часть проблем, особенно что касается «Маготеха», досталась Салтыкову от Марка, но Петр так не считал. В конце концов, Апостолов вытащил его с того света и не раз рисковал жизнью ради друга, а то, что случилось... Такое в договорах между аристократией часто называлось словосочетанием «форс-мажор». Лишь одно успокаивало Петра, согревая изнутри яростным огнем. Тайное знание. Эфир. Та самая истинная сила, крупицы которой он, рискуя всем, сумел сохранить и приумножить после своего возвращения. Сейчас они дремали в Салтыкове, тихие и непостижимые, как спящий дракон. И, как искренне считал молодой граф, у эфира был вкус. Вкус абсолютного превосходства над всем этим миром. Смахнув со лба соленые капли, Петр отошел к стене, плюхнулся в кожаное кресло и потянулся к пульту. Голографический экран на стене ожил, заливая комнату мерцанием новостных лент. Скучные отчеты о сборах урожая, визитов чиновников, новые указы императора. Петр уже хотел переключить на что-то более отвлекающее, как взгляд его зацепился за иконку уведомления одного из пиратских агрегаторов. Того самого, что раз за разом обходил все имперские блокировки. Салтыков ткнул в него машинально, уже зная, что его ждет. Экран взорвался огнем и адом. На нем с идеальной кинематографической четкостью Марк Апостолов стоял с Илоной и еще какими-то двумя соблазнительными девицами китайской наружности на фоне огромного искусственного русла реки, а вокруг копошились сотни его противников. «Это что, вампиры?» — удивился Салтыков, приближая картинку. Энергожгуты Марка, ставшие уже легендарными в сети, сносили головы, не оставляя от них даже пепла. Камера, кружащая над Апостоловым, ловила каждый момент, каждый взгляд его ледяных глаз. Это был не репортаж, это был блокбастер. Салтыков хмыкнул. «Очередная серия шоу Марка Апостолова, значит? Любопытно, где же ты сейчас шляешься, друг? Похоже на нефритовую империю». Собственные жалкие попытки восстановить силу вдруг показались Петру смешными, детскими. Как и вся остальная империя, он уже не в первый раз смотрел, как его приятель и бизнес-партнер в одиночку устроил крестовый поход против зла, как в конце каждого ролика любил повторять Марк. Мумбаи, Варанаси, руины розовых дворцов, оплавленные золотые украшения, обугленные тела махараджей. Теперь вот вампиры. Салтыков потянулся к стакану с водой как раз в тот момент, когда ролик закончился колоссальных сил заклинанием, которым Марк с помощью бунгамы вырубил всех вампиров разом и заставил их корчиться от боли на бетонных плитах. Экран погас на секунду, а затем заиграли титры и... комментарии. Тысячи. Десятки тысяч. Петр начал листать. Наконец-то кто-то дал им по зубам. Герой. Так им и надо, кровососам. Восторг, обожание, мемы с лицом Марка. И тут же яд. Он просто убирает конкурентов, забирает их силу, и теперь самый крутой пацан во дворе. Где он был раньше? Новый тиран на старый лад. Мнения разделились, но люди спорили о Марке. О нем говорил, если не весь мир, то с каждым днем все больше и больше. Петр чувствовал, как по его лицу расползается улыбка. «Ты всегда знал, как устроить шоу», — рассмеялся Салтыков и даже собрался влезть в яростный спор в комментариях, как внезапно экран погас. На нем возникло лишь лаконичное сообщение на имперском гербе. «Доступ к ресурсу заблокирован в соответствии с указом номер 7 ФЗ о защите информационного суверенитета». Теперь Петр расхохотался, не сдерживаясь. Он откинулся на спинку кресла, глядя в потолок. На его лице не было ни злости, ни разочарования. Было лишь холодное, расчетливое понимание. Игра изменилась. И Марк бросил вызов не только махараджам, не только пожирателям, а всем. Абсолютно всем. Всему миру. Внезапно тишину загородного поместья прорезал резкий тревожный гудок внутренней связи. Петр, все еще переваривающий увиденное, нахмурился. На его линзах замигал значок главных ворот. «Ваше сиятельство». Голос начальника охраны прозвучал сдавленно, с неприкрытым напряжением. «К воротам подъехал кортеж. Императорские гвардейцы. Черные лимузины, опознавательные знаки. Все как положено». Салтыков медленно поднялся с кресла. По его спине пробежал холодок, не имевший ничего общего с прохладой зала. Сердце, только что колотившееся от адреналина при виде видео Марка, теперь замерло и тяжело, глухо, опустилось куда-то в подреберье. «И?» Его собственный голос прозвучал хрипло. «Спроси, чего им надо? Сбились с пути, что ли?» Последовала короткая пауза, в которой слышалось лишь шипение помех, издавленное дыхание охранника на другом конце. «Капитан гвардейцев передает, что действует по личному приказу его императорского величества. Они требуют...» Голос охраны дрогнул. «Просят, чтобы вы немедленно вышли и проследовали с ними. В Кремль. Император требует вас на срочный и важный разговор». Слова повисли в воздухе, тяжелые, как свинцовые гири. «Требует. Не приглашает. Именно требует. И немедленно». Все внутри Петра сжалось в один тугой холодный комок. Мысли пронеслись вихрем. Значит ли это, что троюродный дядя хочет вернуть ему что-то? Или совсем наоборот? После бегства Марка император общался с Петром всего раз, а после делал вид, что его просто не существует. Салтыков снова бросил взгляд на потухший экран, где секунду назад бушевал его бывший бизнес-партнер. Император наверняка видел то же самое. И теперь первым делом он вспомнил о нем, о Салтыкове, о друге и сообщнике того, кто сейчас устраивал этот цирк. Петр глубоко вдохнул, выпрямил плечи. «Передай капитану», — произнес он, обращаясь к начальнику охраны по внутренней связи, «что я выйду через 10 минут. Пусть подождут». Присланный за Салтыковым АВИ был глухой, словно склеп. Не просто звукоизолированный. Салон был пропитан магией, подавляющей любые вибрации, вплоть до собственного биения искры Петра. Молодой граф сидел на кожаном сиденье, сжимая в руке бокал с виски, и старался не смотреть на двух неподвижных бойцов напротив. Гвардейцы императора. От них пахло сталью, морозным воздухом и чем-то еще. Холодным, безжизненным, словно выхлоп от мощного и древнего заклинания. Петр знал, что они не совсем обычные люди. Скорее запрограммированные самим императором марионетки, которые подчиняются его воле, и сделают все, чтобы исполнить приказ. А еще они были передатчиками, чьими глазами, чувствами и ментальными волнами государь следил за своим гостем. Поэтому Петр не пытался строить планы или вести внутренний диалог. Это было бессмысленно, да и просто опасно. Любая мысль могла быть считана. Вместо этого Салтыков сосредоточился на дыхании. На слабом, едва уловимом ощущении эфира, дремавшего где-то в глубине, под слоем напряжения. Он был его единственным козырем, тайной крепостью. Когда лимузин плавно приземлился и дверь беззвучно отъехала, в салон ворвался знакомый запах Кремля. Смесь старого камня, воска, дорогого дерева и вездесущей магической статики. Салтыкова без лишних слов проводили через анфиладу пустынных, сияющих позолотой залов. Тишина была настолько гнетущей, что звенела в ушах. Дверь в личный кабинет императора отворилась сама собой, и первое, что увидел Петр, был гигантский голографический экран, занимавший всю дальнюю стену. Он был поделен на десятки окон. В главном, центральном, Марк Апостолов с лицом, залитым отблесками пламени, шел по какому-то подземелью. Его энергогуты сшибали с пути каменных големов причудливой, нечеловеческой архитектуры. Но это было не то шоу, что Салтыков видел час назад. В других окнах мелькали совсем иные кадры. Обрывки древних манускриптов с изображениями существ, от которых кровь стыла в жилах. Не вампиров, а чего-то другого. Многорукого, многоглазого, состоящего из тени и кошмара. Схемы, похожие на звездные карты, но с искаженными созвездиями. И голос за кадром. Спокойный, размеренный, лекционный. Голос Марка вещал о топографии урочищ, о побочных эффектах сопряжения, внеземной биомассе и слабых местах протобожественных сущностей. «Черт возьми, Марк!» — промелькнула мысль у Петра. «Ты уже не просто убиваешь. Ты ведешь образовательную программу «Апокалипсис» с субтитрами, мать его!» Салтыков замер на пороге, не в силах оторвать взгляда. Масштаб происходящего обрушился на него с новой силой. Это был не просто вирусный ролик. Это было то, что Марк еще не опубликовал. Это была информационная бомба, которая вот-вот взорвется, и ее осколки полетят по всему миру. Император, сидевший спиной к Петру в своем тронном кресле из черного дерева, резким жестом выключил экран. Мерцание погасло, и в комнате воцарилась оглушительная тишина. Государь медленно развернулся. Его лицо с аккуратно подстриженной бородой было маской ледяного спокойствия, но в глазах плескали замороженные молнии ярости. Он не выглядел на свой возраст. Императоры, как правило, стареют очень медленно, но на нем была печать колоссальной усталости, тяжелее любой короны. «Петр». Его голос прозвучал тихо, но каждый слог отдавался в висках Салтыкова, как удар колокола. «Милости прошу, дорогой племянник. Изволь подойти». Салтыков сделал несколько шагов по мягкому ковру, чувствуя, как воздух вокруг него сгущается. Невидимая сила, тонкая и цепкая, как паутина, опутала сознание Петра. Ментальное сканирование. Осторожное, но настойчивое. Император искал лазейку, следы связи, малейшую мысль о Марке. Петр мысленно возвел стены, сосредоточившись на пустоте. На том самом эфире, который был глубже и древнее любой магии, известной императору. Он думал о ни о чем. О белом шуме. О весе стальной рукоятки тренировочного меча. «Где он?» — спросил император, не меняя интонации. Его взгляд буравил Салтыкова насквозь. «Ваше Величество!» Петр вынудил себя выдохнуть, глядя прямо в глаза государя. «Я понятия не имею. Мы не общались с момента его побега. Ни намека, ни послания». Это была чистая, почти правда, и император это почувствовал. Давление внезапно ослабло. Ментальные щупальца отступили, оставив после себя легкий звон в голове и холодный пот на спине. Государь медленно кивнул, и в его взгляде мелькнуло не разочарование, а скорее досадливое подтверждение его собственных мыслей. «Ладно». Александр III откинулся на спинку кресла, сложив пальцы домиком. «Значит, твой гениальный друг решил играть в пророка. И, судя по всему, у него это неплохо получается. Вся империя. Весь мир смотрит его сериал». Он помолчал, давая Салтыкову прочувствовать вес этих слов. «То, что я сейчас расскажу, должно остаться между нами, Петр». «Разумеется, государь». «И от того, как повернется наш разговор, будет зависеть твое будущее». «Я слушаю, ваше императорское величество». «Мои люди», — продолжил император. «Инквизиция, лучшие криптографы и историки, тайная канцелярия, мои личные советники и архимаги ознакомились с архивом, который так любезно предоставил нам Марк Апостолов. Ты слышал об этом?» «Нет, государь». «Апостолов отчего-то решил, что обязан помочь нам». Салтыков удивился, искренне. «В чем, ваше императорское величество?» «В том, что он называет войной с протобожественной сущностью». В следующие несколько минут Александр V вкратце пересказывал Салтыкову то, что говорил Марк на записи. Сказать, что Петр был ошарашен, не сказать ничего. Однако он старался держаться и не подавать виду. От всех этих знаний было рукой подать до эфира, а о нем Петр рассказывать императору не собирался. «И знаешь, что сказали мои люди, исследовав этот архив? Что это либо величайшая мистификация всех времен, либо...» Император сделал паузу, и в кабинете стало так тихо, что было слышно, как потрескивают поленья в камине. «Либо нам всем крышка. А может, истина где-то посередине. Но даже эта ублюдская середина вызывает у меня крайнюю тревогу». Император резко встал и подошел к консоли, встроенной в его массивный стол. «Мне нужно знать, насколько правдивы его слова об этих древних, об этом Урнаму, и ты мне в этом поможешь». Пальцы императора проделали во воздухе несколько сложных пассов. В центре кабинета вспыхнула трехмерная схема, ажурное, переливающееся синим сплетение линий, напоминающее нейронную сеть или структуру ДНК. «Вот твоя задача, дорогой племянник». Император указал на схему. «Я передам тебе обрывки заклинаний, которые Апостолов прислал вместе со своим посланием. Энергетические отпечатки, снятые с этого древнего. Твоя цель — загрузить их в симуляцию в вашей магической реальности и провести серию тестов на устойчивость, на разрушительный потенциал, на соответствие известным нам законам магии. Никто не знает эту систему лучше тебя. Никто не справится с этой задачей лучше тебя. И потому я возвращаю тебе доступ к вашей с Апостоловым разработке». Салтыков едва не усмехнулся. «Так вот в чем дело. Лучшие умы империи не смогли сориентироваться в сложной разработке, которую досконально знали всего два человека в империи. И один из них был беглецом вне закона». Император повернулся к Салтыкову, и в его глазах уже не было ни усталости, ни гнева. Был лишь холодный, безжалостный расчет. «Все будет происходить под моим контролем, племянник. Ты понял?» «Разумеется, государь. Для меня честь получить возможность вернуть ваше... доверие». «Не радуйся раньше времени. Я хочу увидеть, с чем мы имеем дело. На что способна сила, которая пугает Апостолова. Приступишь с завтрашнего дня. В лаборатории, которую мы организовали здесь, в Кремле. Там же получишь всю информацию и заключишь с главой тайной канцелярии дворянское слово о неразглашении. А теперь ступай». Обратная дорога в слепой, глухой капсуле АВИ показалась Петру вечностью. В ушах еще стоял холодный, отточенный голос императора, а перед глазами плясали схемы неизвестных заклинаний, наложенные на кадры из шоу Марка. В голове Салтыкова роились обрывки мыслей, но собрать их в единое целое никак не получалось. Требование императора было четким, как приказ на расстрел — разобраться в обрывках заклинаний Урнаму. Это был либо шанс, либо смертельная ловушка. Его высадили у ворот поместья так же молчаливо и эффективно, как и забрали. Ночной воздух, пахнущий мокрой хвоей и прелыми листьями, показался удивительно свежим после спертой атмосферы кремлевского кабинета. Петр медленно прошел в дом, сбросил куртку и направился в свой кабинет. Он подошел к бару, налил виски, залпом осушил стакан, чувствуя, как огненная струя растекается по желудку, но не может прогнать внутренний холод. «Во что же ты меня втянул, Марк?» В этот момент тишину прорезал сухой щелчок. «Ну что, ваше сиятельство?» — раздался в полной тишине кабинета знакомый насмешливый голос. «Как прошла аудиенция?» Петр развернулся и увидел эфирную проекцию Марка. «У тебя даже в Кремле свои глаза есть. Я только оттуда». «Есть, конечно. Как я, по-твоему, оставляю канцелярских крыс с носом раз за разом?» Петр покачал головой и сел в кресло. «Император в ярости, хоть и старается не показывать этого. Твои видео... это не просто видео. Ты объявил ему войну в информационном поле. Всему миру объявил, Марк». «Ничего подобного. Напротив, я показываю, что воюю за людей. Ты что, ничего не смотрел?» Полупризрачный Апостолов выглядел слегка возмущенным. «Император так не считает. Все так плохо? Он сомневается. Все еще. Это как раз неудивительно. И он хочет, чтобы я разобрал по косточкам ту дрянь, что ты прислал. Энергетику Урнаму. «Остатки его плетения?» — поморщился Марк. «Этого слишком мало, чтобы что-то смоделировать, но это все, что у меня было, к сожалению». «Этого хватило, чтобы мой дорогой дядя начал сомневаться». «В чем?» «Во всем. Он приказал мне запустить симуляции в МР». «Супер! Я знал, что так и произойдет, и надеялся, что тебе вернут к ней доступ. Правда, не думал, что император провозится 3 недели, прежде чем пригласить тебя. Ну да ладно. Теперь-то что?» «Что?» — не понял Петр. «Все так и планировалось, Петя». Голос Марка стал серьезнее. «Я знал, что он придет к тебе. Знаю я и то, что его люди не справятся с расшифровкой. Им не хватит смелости или сумасшедшенки. А ты справишься. Потому что ты видел больше них, и у тебя есть кое-что поважнее их дипломов». Петр молчал, сжимая в руке пустой бокал. Цинизм Марка поражал. Он играл всеми, как пешками. И махараджами, и императором, и им самим. Кто этот Урнаму? Следующие полчаса Марк рассказывал Петру о том, что такое Совет Пожирателей и что они хотят сделать. «Урнаму не шутка, Петр», — добавил он в конце. «И то, что я передал, — это лишь верхушка айсберга. Его... их магия, она другая. Она не из этого мира, и нам нужно понять, как она работает, если мы хотим уцелеть. Так что считай, что мы с тобой снова в одном проекте. Только на этот раз ставки выше». «А эфир?» «О нем по-прежнему молчок». Марк приложил палец к губам в театральном жесте. «Это наше с тобой преимущество, на крайний случай». «На какой, Марк?» «Не хотелось бы об этом даже начинать разговор». «А придется». Салтыков приподнял брови. «Друг, у нас тут, если верить твоим словам, назревает катастрофа планетарного масштаба». «Я работаю над этим». «Ты серьезно? А ты думаешь, я тут прохлаждаюсь на пляжах?» — скривился Марк. «Собираю сведения, коплю силы, ищу союзников. Есть план». «Союзников? Это кого?» «Это тоже пусть останется тайной. Раньше времени не стоит...» «Марк, какого хрена ты тогда со мной связался? Узнать, как дела?» «Нет, конечно. Я и так знал, что с тобой все в порядке». «Да неужели?» «Петя, ты должен вернуться к разработке МР. Найди то, о чем просит император. Сделай для него любое исследование. Пусть убедится, что угроза Урнаму реальна. А еще...» «Еще?» «Готовь силы. Я пришлю на днях посылку с... разным интересным. Ты изучи ее как следует и... усиливайся». «Каким образом?» «Через МР, конечно. Ты забыл, что ли, как программы обучения работают? Впишешь в себя кое-что и не просто вернешься к прежнему уровню. Превзойдешь его». «Император заметит». «А ты подготовь все в контейнер, чтобы можно было в течение суток в себя загрузить. И воспользуешься, когда я вернусь». «В каком смысле?» «Я возвращаюсь, друг. И очень скоро». Салтыков ошеломленно помолчал, глядя на проекцию Марка. «Не самая лучшая идея». «Уж поверь, я в курсе. Но вариантов нет. И времени у нас не особо много. До конца осени случится тотальный... и я собираюсь его предотвратить. Император... с императором я решу вопрос сам». «Марк!» «Да не бойся ты!» — фыркнул Апостолов. «Не собираюсь я его убивать. Просто договорюсь». «Просто? Как же?» «Все, мне пора, друг, труба зовет. Исследуй мою посылку, возвращайся к работе с МР и не расстраивай императора. Скоро увидимся». Связь оборвалась так же внезапно, как и началась. Силуэт Марка просто рассыпался голографическими хлопьями, которые исчезли на поверхности ковра. Петр сидел в тишине. В руке он держал пустой бокал, а где-то на краю сознания уже мерцали чужеродные пугающие схемы заклинаний древнего протобога, которые ему теперь предстояло изучать по приказу двух самых влиятельных людей в мире. И да, он ставил Марка на одну ступень с императором, сам того не замечая.